Глава 5. Домой сразу не пошла. Немного покружила по городу, заходя в метро, проезжая пару остановок, затем выходила из вагона и быстро ныряла в другой состав, меняя направление движения. Убедившись, что слежки за мной нет, заехала домой в нашу городскую квартиру. Проходя мимо соседок, сидящих на лавочке, кивнула и приветливо улыбнулась им. «Анюта!» – остановила меня одна из любопытных. «Мама-то как? В порядке?» «Да все в порядке, Римма Эдуардовна. Здорово». «Вы все там же? На даче?» – не унималась с вопросами старушка. «До конца сентября», – кивнула я. «Потом вернемся домой». Зайдя в пустую пыльную квартиру, не разуваясь, прошла на кухню и первым делом полила зачахшие без влаги цветы. «Ничего, отойдут». Я знала, что мы уже не вернемся. Квартира вот уже месяц стояла на продаже. Мы с мамой решили переехать. Содержать квартиру в центре Москвы, да еще в 100 квадратов, как у нас, нам было больше не под силу. Жаль. С ней связано много счастливых воспоминаний детства. Я прошла в свою комнату и вынула большую спортивную сумку со дна шкафа, в которую быстро бросила пару спортивных костюмов и ветровку-дождевик. Совсем скоро погода изменится. Нужно утеплиться. Зайдя в родительскую спальню, подошла к комоду и достала мамину теплую кофту и поношенные шерстяные носки. Не удержавшись, заглянула в гардероб и сняла с вешалки ее любимое платье. Скоро у нее день рождения, и мы обязательно должны это отметить. В первый раз, спустя 2 трудных для нас года. Уже уходя, не сдержалась и все-таки посмотрела на запыленную семейную фотографию, которая привычно стояла в ажурной рамке на мамином трюмо. Бабуля, папа, мама, я. Мы все на ней такие счастливые. Запечатленные вспышкой улыбающиеся лица так и остались сентиментальными воспоминаниями, оттиском счастливых событий на дорогой глянцевой бумаге. Кроме пережитого у нас не осталось ничего. Все истлело, облитое кислотой реальности жизни. Закинув большую сумку на плечо, закрыла квартиру и, не дожидаясь лифта, быстро сбежала вниз по ступеням. Вежливо кивнув на прощание любопытным старушкам, бодро пошла в сторону остановки. Мне предстояла нелегкая поездка со множеством пересадок. После обеда добраться за город в пятницу очень проблематично. Спустя 2,5 часа я заходила на старую веранду нашей дачи. Скинув с плеча внушительную сумку прямо на пол, дернула на себя дверь и благодарно улыбнулась, заметив суетящуюся на кухне маму. «Анюта, как прошел день? Устала?» Даже не оборачиваясь ко мне, спросила она. Я зашла внутрь и, подойдя к ней, поцеловала ее, звонко чмокнув в щеку, с интересом рассматривая привлекательную горку румяных яблок на кухонном столе. Не удержавшись, взяла одно и понюхала, наслаждаясь притягательным ароматом. Села на стул рядом, подперев голову ладонью, наблюдая за маминой домашней суетой. Совсем не устала. Ты бы знала, каких ребятишек нынче я набрала. Все, абсолютно все, будущие чемпионы. С азартом увлеченности поддержала заведенный ею разговор. «Прямо-таки все чемпионы!» – вопросительно улыбнулась мне мама. «Поглядим! Дай только время!» – заливисто рассмеялась я. «Что у нас сегодня на ужин? Картошечка с грибами, а на десерт я решила испечь шарлотку». Потянувшись ко мне, она ловко перехватила с моей ладони садовое яблоко и вернула его на стол. «Аппетит не испорти! Я быстро! Успею побегать?» Поднимаясь со стула, пошутила я. «Анюта, судя по тому, как быстро ты бегаешь, тут уже и я боюсь не успеть», поняла и поддержала мой юмор мама. «Подожду». Чмокнув ее еще раз, зашла вглубь спальной комнаты и вытянула из старого бабушкиного комода свои тренировочные вещи. Быстро переодевшись в обтягивающие черные леггинсы, спортивный короткий топ и натянув сверху белую хлопковую майку, доходившую до середины бедра, проверила собранность пучка волос на затылке. Перекинув через плечо маленькое полотенце, обулась в натоптанные беговые кроссовки и, отсалютовав маме рукой, выбежала за калитку. Сначала быстрым шагом двигалась в сторону лесополосы, по привычке отчитывая рабочий пульс. Как только он пришел в норму, перешла на бег, стремительно набирая необходимый мне быстрый темп. Тренировки давались мне нелегко. Я привыкла изматывать организм, аккуратно, без вреда для здоровья, нащупывать предел его прочности. Старалась изо дня в день растянуть эти границы, изнуряя тело физическими нагрузками. Да, чемпионство больше не маячило в моей карьере, но желание стремиться к совершенству никуда не пропало. За 2 прошедших года оно только возросло, поднявшись на дрожжах моей ненависти. С бега постепенно перешла на шаг, понемногу снижая частоту пульса после интенсивной нагрузки. Подцепила край маленького полотенца, висевшего на шее, и вытерла им лоб, обтерла щеки, собирая махровой тканью струйки пота. Ежедневная привычка тренировать свою выносливость очень помогала мне в обязательной, включенной в программу дисциплине спринта. 7,5 километров я пробегала не без труда, но в числе первых, что, несомненно, удваивало мои шансы на выигрыш, обеспечивая дополнительное время для подготовки к предстоящей стрельбе. Усталость после тренировки была приятна моему организму. Я чувствовала, как благодарно подрагивают мышцы ног от подаренного им перенапряжения. Уже видела, как дохожу до участка и, не раздеваясь, выливаю на себя ведро ледяной колодезной воды, от холода которой будет приятно покалывать тело. Меня даже передернуло от скорой перспективы дальнейших ощущений. Осталось только зайти за угол, и я уже дома. Но в предстоящие планы жизнь грубо внесла свои коррективы. Завернув на нашу улицу, я оцепенела. В 10 шагах от меня, прямо у нашей садовой калитки, стояли 2 машины, одной из которых была ранее уже знакомая мне – стальная Ламборджини. Мужчин рядом не видно. Судя по всему, они терпеливо ждут меня в доме. Прекрасно знают, что я зайду внутрь, ведь они не оставили мне выхода. «Мама! Она же там, с ними!» От переживаний за нее полотенце падает из онемевших пальцев. Ни секунды не думая, срываюсь на бег и буквально влетаю в дверь, с силой дергая ее на себя так, что она щемяще скрипит от моего натиска. Замираю у входа, ищущим взглядом шаря по фигурам людей в комнате, пытаясь поймать любое, даже малейшее движение одной единственной, самой знакомой, женской. Она же была здесь, еще совсем недавно. На кухне полная тарелка порезанных на пирог яблок, мука рассыпана на столе, но ее нигде нет. Нет! В напряженной тишине отчетливый хлопок, закрывшийся за мной двери, оглушающе ударил по моим нервам. Так громко, что я вздрогнула. «Что, сука, не ждала?» Я медленно перевела взгляд на заговорившего со мной, но уже знала, кто он. Ветер. Собственной персоной. Он стоял в глубине комнаты у небольшого окна и с нескрываемой скукой на лице разглядывал старые фотографии, развешанные на стенах. Его холеный образ никак не вязался с убогой обстановкой нашего старенького домишки. Он был здесь до отвращения чужим. В его руках я заметила пачку моих почетных грамот, которую бабушка бережно хранила в верхнем ящике ветхого комода. В ожидании моего ответа он посмотрел прямо на меня и пренебрежительно бросил их себе под ноги, наступив на них подошвами своих ботинок, марая мои трепетные воспоминания. Он не подходил. Я не двигалась, придирчиво следя за его действиями. Почему же? Ждала. Только вы сильно задержались. С большой долей сарказма ответила я, упрямо вздергивая вверх подбородок. Смотрю, не очень-то торопились. Своими словами пыталась еще больше задеть его раздутое от самомнения эго, хотя отлично понимала, что мне не выйти отсюда живой. Но я была готова к любому, даже такому исходу, потому что знала, что и он не уйдет. Не сможет. Я сделаю все для этого. Я смогу утянуть его за собой. Нужно только добраться до припрятанного мной пистолета. Вопрос о том, получится ли у меня выстрелить сейчас, не стоял. «Кто заказчик?» Холодно проигнорировал мой откровенный выпад ветер. «Что?» – опешила я от неожиданного вопроса. «Заказчик!» – в раздражении рявкнул он. «Назови мне заказчика!» Вот она, так необходимая мне лазейка. Я с благодарностью улыбнулась подаренной мне возможности и находчиво ответила. Имя заказчика не знаю, честно. Связь с ним держала по телефону, но у меня где-то осталась записка с его номером. «И где она?» – нетерпеливо взвыл ветер. «Сейчас найду». Я сделала полуоборот к шкафу у входа, стараясь не упускать из вида мужчин, но они не двигались. Но, открыв его, к своему удивлению, спрятанных мной вещей не нашла. «Шмотки там!» Я повернулась на голос и проследила за рукой, которой раздраженный ветер указывал мне в сторону стула в кухне. И правда, все вещи были там. Зайдя сразу, не заметила, что под ним валялись мои красные туфли, а на нем платье, под которым я быстро рукой смогла нашарить небольшую, но все еще тяжелую сумочку. Почувствовала ее вес на ладони и признательно улыбнулась маленькому, но очень значительному подарку судьбы. А потом легко вытащила оттуда пистолет и быстрым отточенным движением сняла его с предохранителя. Почти синхронно с моими действиями трое мужчин, все, кроме самого Ветра, подняли на меня оружие. Но я была в секундном преимуществе, лишь на мгновение быстрее. В сложившейся ситуации этой форы мне было вполне достаточно. Явное превосходство вскружило мне голову. Понимала, что смогу выпустить пулю лишь на миг раньше, чем его люди убьют меня. Но искренне улыбнулась прямо в лицо своей смерти и выпрямила руку, целясь противнику точно в лоб. Сердце радостно, оглушительно ухнуло, и из-за этого удара я не расслышала отчетливый приказ «не стрелять». В этот раз у меня все получилось. Не думая, я легко, без сожалений, нажала на курок.